Интерлюдия. Ред не был удивлен. Неплохо изучив характер Киры за все время их знакомства, приблизительно такой реакции и стоило от нее ожидать. Он восхищался ее смелостью и стремлением к независимости, и в то же время злился на категорическое нежелание подчиниться, хотя его решение было разумным. И вот теперь остро встал вопрос о том, как защитить любимую на расстоянии. Ведь его помощь она сейчас не примет из своего чисто ослиного упрямства. «Куда ты ее отправил?» — строго спросил Ред. «К подножию северных гор», — обреченно ответил Лайрон. «В какую-то деревню на границе». «Неужели нельзя было поручить это мне?» — раздосадованно спросил паладин. «Во-первых, твое присутствие требуется тут. Ты прекрасно знаешь, что у нас есть дела поважнее. А во-вторых, когда я ее приглашал, то не подозревал, что ты надумаешь на ней жениться». — оправдывался король. — Не беспокойтесь, я за ней присмотрю, — успокоил Крис и поднялся. — Нам лучше поскорее догнать ее. Шнырь, за мной! — скомандовал барон и пошел на выход. Чертяка, как верный оруженосец, засеменил следом за своим рыцарем. В комнате остались только король и два его паладина. Первым нарушил тишину Габриэль. — И когда это ты решил жениться, Ри? — весело обратился он к брату. «С твоим занудным характером и маниакальной преданностью работе я был уверен, что ты до сих пор девственник». «Когда нашел ее в шкафу в своем кабинете», — задумчиво ответил тот, пропустив шутку мимо ушей. «Если тебя это тревожит, давай я пошлю вместе с ней отряд стражей. Заодно и порядок на границе наведут», — предложил Лайрон, но Ред лишь покачал головой. «Не думаю, что это поможет. Кира так же умна, как и упряма. Она легко с ними справится». «Как хрупкая девушка может победить опытных воинов?» — недоумевал король. «Легко», — усмехнулся Ред. «Подсыплет в еду своих ведьминских порошков и поляжет весь твой отряд в ближайших кустах с острым расстройством желудка. Или фамильяра своего рогатого натравит. Тот вообще за считанные минуты целый полк извести может». «Ай да невестушка! Ай да молодец!» — восхитился Габриэль. «Я уже жду не дождусь, когда мы с ней познакомимся поближе». Старший брат хмуро посмотрел на младшего и угрожающе произнес: «Не смей даже думать о ней, иначе у нашей матери станет на одного сына меньше». «Ты просто боишься, что я понравлюсь ей больше», — беспечно ухмыльнулся Гейб и продолжил его дразнить. «Я моложе и красивее, и умнее, и уже одной ногой на том свете», — равнодушно констатировал Лайрон, молча наблюдавший за пикировкой братьев. «Да ладно тебе», — не унимался Габриэль. «Ри не жадный, он со мной поделится, правда?» Азриэль, погруженный в раздумья, едва ли слышал последние слова брата, а потому спокойно сказал. «Думаю, это выход». Лайрон и Гейб изумленно уставились на него. «Что, прости?» — закашлялся брат. «Поделиться», — уточнил Азриэль. Габриэль часто заморгал, не веря собственным ушам. «Я не понимаю», — начал было он. «А что тут непонятного?» — оскалился старший брат. — Разве не этого ты только что добивался? — Но я же шутил, — стал отнекиваться мужчина. — А я нет, — ответила Зрель и решил тут же внести ясность. Твоя болтовня подала мне прекрасную идею. Перед тем, как уехать во дворец, я поставил на нее родовую метку. — Ты сделал что? — вытаращил глаза Гейб. — Ри, неужели ты серьезно? — Абсолютно, — подтвердил тот. «Кто-нибудь объяснит мне, в чем дело?» — проворчал ничего не понимающий Лайрон, переводя взгляд с одного брата на другого. «Азриэль поставил на девушку свою метку», — повторил Гейб очевидное, но потом добавил. «Между собой мы называем ее Гриф. Когда мужчина из грифонов выбирает себе пару, он дарит ей перо со своего крыла, которое всасывается под кожу и растворяется в крови, внося в нее особый состав». Этот состав меняет кровную структуру избранницы, и остальные грифоны, члены его клана, чувствуют в ней родную кровь и принимают как свою. В нашем роду это что-то вроде брака. — Кира знает об этом? — спросил Лайрон. — Хм, полагаю, еще не догадывается, — немного смущенно заметила Зрель. — Метка пока спит. Для ее активации необходим сильный эмоциональный всплеск. — Потрясающе! — протянул король. То есть ты уже, считай, женился, а девушка даже не в курсе. Не хотел бы я стоять рядом, когда она обо всем узнает. — Честно говоря, я тоже, — признался Ри. Именно поэтому мы доверим эту почетную миссию Гейбу». «Не понял», — отозвался последний. «При чем здесь я вообще?» «При том, что если у Киры случится беда, метка активируется сама собой, и мы услышим голос крови. Но мою помощь она сейчас не примет. А вот ты — другое дело. Поэтому в случае чего на зов придется прийти тебе», — пояснила Зриэль. «Но...» — начал был растерявшийся Гейб. «Никаких «но», — властно оборвал король. «Мне нравится идея не лицезреть здесь твою физиономию ежедневно. Ты прекрасно сумеешь ее защитить в случае опасности. К тому же так от тебя будет больше пользы там и меньше вреда здесь». «Но я ведь нужен...» — попытался возразить младший Вере. «Мы с Ри прекрасно справимся без тебя», — заверил Лайрон и решительно постановил. «Мы, его величество, король Лайрон Амадей II, назначаем тебя, Габриэля Вере Таури, второго паладина его величества, официальной нянькой наших детективов». Габриэль недовольно поджал губы, но покорно склонил голову, принимая новые обязанности. «А теперь предлагаю, наконец, обсудить то, зачем мы, собственно, здесь собрались», — деловито предложил Лайрон, усаживаясь обратно за королевский стол.